Студент уже тут, и мы с ним на пару в некотором страхе наблюдаем, как наш проводник гулко поглощает пиво вперемешку с малиновой брагой. Уважительные взгляды с других столов удовольствия мне тоже не доставляют. А вот Кривозуб весь аж наслаждается. Так проходит часа два. Сначала просто в жратве, а затем, когда вокруг нас образуется тесный кружок вольных слушателей, в громогласных сплетнях Кривозуба о жизни в западных землях. Хозяин трактира усердно мечется от стола к столу, и пара мальчиков тоже, хотя мальчиками они, пожалуй, перестали быть лет этак пять назад. Они наперебой уговаривают проезжих постояльцев не торопиться, пока дорога подсохнет. Выгоду этой заботливости видно невооруженным глазом, но на уговоры все кивают и соглашаются. Наконец, уже ближе к вечеру, Кривозуб выдыхается, и центр шума переходит к соседям через стол. То ли день рождения там, то ли еще что, разобрать трудно. Честно говоря, мне уже и уходить-то не хочется. Живот полный, тепло, весело, и, главное, никто не пялится. А на гулянии уже и песню затянули, местный оркестрик в две свирели, и один гуслеподобный ящик ведет мелодию. А сборище орет слова и грохочет ладонями по столу для ритма. Веселая песня про то, как разбойник ограбил проезжего волшебника, а тот в наказание превратил его в комара. Но разбойник не унывает и мечтает чародея в нос укусить. Заканчивается она бурным финалом. Кто-то поджигает шутовское кадило, и из него валит серая струя с запахом какой-то травы. Да это еще ничего. Я помню, как-то на южном форпосте был я на свадьбе. Так там какой-то весельчак из такой же штучки обкурил все сборище тухлой рыбой. Кому смех, а кому и не очень. А сейчас даже приятно. Кадило хорошее, и дым стоит буквально коромыслом. Он то серый, то красный, то желтый. Через полминуты он должен опасть. Ага, вон, светлеет. И галдеж тихнет, как по команде. На одном столе стоит хозяин, и в руках у него натянутый двухзарядный арбалет. А у дверей оба мальчика с такими же штучками. А вдоль стен растекаются неслышными легкими силуэтами эльфы, лучники. Хозяин жестко, без всякого елея, в голосе объявляет: «Всем не двигаться! Кто ни при чем, тот не пострадает!» Один из эльфов брезгливо морщится и чистым голосом спрашивает: «Который?» Один из мальчиков нажимает собачку. Стрела сметает кружку перед ближайшим прихвостнем именинника. Тот сидит, бледнее смерти, пытается что-то сказать, но вместо слов получается какой-то булькающий лепет. Еще два эльфа подскакивают к нему и без лишних церемоний уволакивают под микитки. Хозяин соскакивает со стола и начинает медленно прохаживаться по залу, вещая внушительные гулко: «Вы, гости дорогие, уже не обижайтесь. Время сейчас хоть и легкое, но пакостники всегда найдутся. И надо с ними бороться, а то как же иначе? Вот, хоть сапожник, все знают, какую хорошую обувку шил. И никто не знает, что он давно уже с Херутом стакнулся и шпионит для них. Его покуда не трогали. Ну, а теперь пора пришла. И еще есть одно дело. Ты!» Он резко оборачивается к Кривозубу. «Отвечай быстро, коротко, что везешь?» Кривозуб ошалело и неожиданно покорно отвечает: «Пшеницу семенную». «Чье?» «Мэтью Бобринса». Эти двое с тобой тоже от него? Нет, то есть да, то есть не совсем. Теперь палец наставлен на меня. Ты человек Бобринса? Да. Давно у него? Нет. Зачем едешь? Насчет спроса узнать, может, еще чего вести стоит. Где к фургону присоединился? Что бы сказать? Но он спрашивает неспроста и, похоже, просто сверяет ответы с чем-то заранее известным. То есть, если он знает про этот фургон все, то нас со студентом уже можно считать самозванцами. Но пока незаметно, что этот любопытный тип с двустрелкой держит нас за лжецов. Возможно, он знает только, скажем, намерение этого Мэтью. И значит, надо сказать так. А сели мы в начале тракта за горы. Я в тех местах один должок изымал и сразу в путь. Точнее, место. А развилка у Серого Бора. Это там, где на поле три сосны стоят? Ха, тут ты меня не поймаешь. Знаем мы эти фокусы. Может, и стоят они на каком-нибудь поле. Только у развилки-то все больше лес, да сосны в нем не растут. Ладно, эй, Пэт, тащи-ка сюда пару мешков этой пшенички. Пэт, это тот, который стоял у дверей, отдает оружие соседу эльфу и исчезает. Сейчас он примется потрошить нашу тележку, то может и костюмчики найти, что сейчас нежелательно. Студент как мысли мои прочитал и высказывается. Не беспокойтесь, мастер Оллерс, наши вещи я в комнату перенес, ничего не случится. Мастер Оллерс, то есть я, одобрительно кивает и принимается льстить хозяину, что, дескать, и не думал сомневаться в честности его людей. Возвращается Пэт с мешком на спине, подходит и сваливает груз на стол, прямо на остатки обеда. Хозяин заявляет: «Ну-ка, взглянем», и режет мешок. Продолговатые гранулы похожи на зерно, только по форме. Цвет и запах у них явно не тот. Хозяин берет горстку и кидает на пламя ближайшей свечи. Вспышка озаряет оторопелого кривозуба, и в зале раздается общий испуганный вздох. «Вот так!» — снова говорит хозяин. «Везли вы, ребята, огненные зелья. А Мэтью Бобринс — пособник Херута. Так что вы, Кривозуб да Оллерс, должны свою, пусть и невольную, вину искупить». Он возвышает голос. «Внимание! Пока никому отсюда не выходить. И так будет до завтрашнего утра. Ешьте, пейте. А в извинении я на четверть скину цену со всего, что каждый возьмет. Но учтите, все выходы под охраной». Один из эльфов у меня за спиной замечает: «А эту троицу ко мне сейчас приведи. Я буду в верхней комнате». И с этими словами удаляется по лестнице. Мы следом под конвоем. Верхняя комната оказывается разделенной на две половины стенкой из толстых бревен. Приемная, значит, и кабинет. Шеф, естественно, в кабинете. И вводят к нему Кривозуба. Долго они разговаривают. Но выходит он, вполне освоившийся, и беспрепятственно сходит вниз. Следом хотят сунуть меня. Но шеф сам выходит, чтобы встретить еще одного эльфа, который прямо-таки вспархивает сюда по лестнице. Разговаривает на староэльфийском, немало не стесняясь нас со студентом. Ну, верно, в общем-то. Староэльфийский мало кто даже среди них самих-то знает, а не учит ему никого. Даже нас на староэйфель натаскивали по машинным разработкам и аппроксимациям, что иногда чувствуется. Итак, их разговор. Прибежавший. Сейчас же надо послать голубя к королю. Пусть он приведет на наши засады всех херутовцев этих мест. Хватит. Хотя они с Арш-Аханом и считают, что еще не пришло время. Но здесь орки уже выходят из-под контроля. Огненный порошок уртазов делает их еще опасней. Сколько его было? Пудов так с десяток. Немало. И что ты можешь сказать по этому поводу? Здешний лидер Херута через нескольких подставных лиц сумел купить его в королевских мастерских. Вернее, украсть и заплатить неразборчивым мором. Но в Хафлингшире у нас много друзей, и мы знали каждый шаг Мэтью Бобринса. Он нанял ломовика Кривозуба, потом, для большей важности, подсадил своего наемника Олерса со слугой и отправил. Причем Аршахан не знал об этом, и король тоже. Да, это ему будет неприятный сюрприз. Я же ему говорил, еще когда он только начинал эту затею, вряд ли он сможет сохранить контроль над всем собравшимся под знамена Херута темным сбродом. И мне странно, почему он до сих пор не начинает убирать эту кучу грязи со средних земель. Тот, который прибежал, кончает говорить и кладет руку на плечо нашему шефу. Только этот новый, пожалуй, шишка покрупнее. Ишь, как вещает. На лестнице слышны шаги. Из приемной показывается голова Ингельса. Точно, он сопляк, и его здесь не хватало. Он говорит: «Кони готовы, ждут только вас». Эльф Шишка весело переходит на всеобщий и кивает на нас. «А этих бедолаг, наверное, отпустим, раз уж попались в темную. Сейчас отведи их вниз, чтобы не застрелили случайно, и потом к нам».